Прошло немало времени, пока все избавились от песка, залепившего им глаза, и немного успокоились. Но им уже расхотелось купаться, и они продолжили путь вдоль морского берега в поисках лодки. Солнце уже начало садиться, и за горизонтом собирались грозные черные тучи. Казалось, вот-вот начнется буря. Вдруг они увидели вдали множество каких-то фигурок, которые так и кишели на берегу. То были какие-то маленькие блеклые существа, пытавшиеся столкнуть в воду парусную лодку. Мама Мумми-тролля долго разглядывала их издалека, а потом громко воскликнула: «Это же странники! Это хатифнаты!» и бросилась бежать к ним вовсю прыть. Когда подоспели Мумми-тролль, маленький зверек и тюлиппа, мама, необычайно взволнованная, стояла в толпе хатифнатов, таких маленьких, что они едва доставали ей до пояса, и разговаривала с ними, и задавала вопросы, и размахивала руками. Она все снова и снова спрашивала, правда ли, что они не видели папу Мумми-тролля. Но хатифнаты только мельком поглядывали на нее своими круглыми бесцветными глазками и продолжали сталкивать в воду парусную лодку. «Ах!» — воскликнула мама. «А я ведь в спешке совершенно забыла, что они не могут ни говорить, ни слышать». И она нарисовала на песке портрет красавца Мумми-тролля, а рядом большой вопросительный знак. Но хатифнаты не обращали на нее ни малейшего внимания. Им удалось столкнуть лодку в море, и они уже поднимали паруса. Вполне возможно, что они вообще не поняли, о чем она спрашивала. Ведь хатифнаты очень глупы. Темные тучи поднялись еще выше, и по морю заходили волны. «Остается одно — плыть вместе с ними», — сказала тогда мама Мумми-тролля. «Берег кажется мрачным, пустынным, а у меня нет ни малейшего желания встретить еще одного муравьиного льва. Прыгайте в лодку, детки». «Да, но не на свой же собственный риск», — пробормотал маленький зверек, залезая все же на борт следом за своими спутниками. Лодка вышла в море. У руля стоял хатифнат. Небо темнело все сильнее и сильнее, гребни волн покрывались белой пеной, а вдали глухо гремел гром. Развивающиеся на ветру волосы тюлиппы отливали слабым-слабым светом. «Мне снова страшно», — сказал маленький зверек. «Я, пожалуй, раскаиваюсь, что поплыл вместе с вами». «Чепуха!» — воскликнул Мумми-тролль, но тут же утратил желание произнести еще хоть слово и сполз вниз к маме. Время от времени на лодку накатывалась новая волна, которая была еще выше прежней, и брызги летели через штевень. Лодка, распустив паруса, неслась вперед с невероятной быстротой. Иногда они видели проносившуюся мимо танцующую на гребнях волн русалку. А иногда пред ними мелькала целая стая крошечных морских троллей. Все сильнее гремел гром, а молнии то тут, то там наискосок прорезали небо. — На меня еще и морская болезнь напала, — сказал маленький зверек. Его начало рвать. А мама Мумми-тролля держала над бортом его голову. Солнце давно уже зашло, но при свете молний они заметили морского тролля, пытавшегося плыть вровень с лодкой. «Привет!» — закричал сквозь бурю Мумми-тролль, желая показать, что он ни капельки не боится. «Привет, привет!» — ответил морской тролль. «Похоже, ты мне родственник». «Хорошо бы!» — вежливо воскликнул Мумми-тролль. Но подумал, что если морской тролль ему и родственник, то, пожалуй, очень дальний. Ведь Мумми-тролли гораздо знатнее, чем морские тролли. «Прыгай в лодку!» — закричала морскому троллю тюлипа. «А не то тебе не уплыть вместе с нами!» Морской тролль перепрыгнул через край лодки и отряхнулся, как пес. «Прекрасная погода!» — сказал он, разбрызгивая воду во все стороны. «Куда вы плывете?» «Все равно куда, только бы выйти на берег!» — жалобно пискнул маленький зверек, совершенно позеленевший от морской болезни. «Тогда лучше мне стать ненадолго у руля», — сказал морской тролль. «При таком курсе вы въедете прямо в океан». И, оттолкнув Хатифната, стоявшего у руля, он укрепил мачту штагом. Примечание. Канат от верхней части мачты или стеньги до носа, удерживающий мачту от падения назад. Удивительно, насколько лучше пошло дело, когда с ними в лодке оказался морской тролль. Лодка весело неслась по морю, а иногда высоко подпрыгивала на гребнях волн. Маленький зверек чуть повеселел, а мумий-тролль просто кричал от восторга. И только Хатифнаты, сидя в лодке, равнодушно смотрели вдаль на линию горизонта. Им было все безразлично, и хотелось лишь плыть да плыть. Все вперед, от одного незнакомого места к другому.